Прежде чем засесть за домашнее задание, я проверила электронную почту. Пришло длинное письмо от Рене. Со свойственной ей экспансивностью мама реагировала на каждую строчку моего послания. Пришлось сочинить еще одно. Подробнейшее описание сегодняшнего дня, за исключением ремонта мотоциклов. Даже беспечная Рене сполошится, если об этом узнает. Вторник получился каким-то неровным. Майк с Анжелой приняли меня с распростертыми объятиями, радостно забыв о нескольких месяцах моего странного поведения. А вот Джесс оказалась менее сговорчивой. Может, ждет письменного извинения за то, что случилось в Порт-Анджелесе? На работе Ньютон был сама любезность и болтал так, будто целый семестр копил темы для разговоров. А тут решил разом все выложить. Очевидно, с ним тоже можно шутить и смеяться, хотя и не так беззаботно, как с Джейкобом. Все шло более-менее безопасно, пока не настало время закрываться. Ньютон перевернул вывеску на «закрыто», а я сняла жилет и сунула под прилавок. «Классно сегодня поболтали», — радостно проговорил Майк. «Да уж», — согласилась я, хотя сама бы лучше провела время в гараже с Джейкобом. «Обидно, что на прошлой неделе в Порт-Анджелесе не досидела до конца сеанса. Непонятно, к чему он ведет». «Наверное, просто скучный, безответственный человек». «Я о том, что может пойти на другой фильм, который понравится». «Угу. Например, в пятницу. Со мной. На что-нибудь совсем не страшное». Я прикусила губу. Не хочется портить отношения с Майком, тем более, что он одним из первых простил мое асоциальное поведение. Дежавю. Очередное дежавю. Будто прошлого года и не было. Жаль, на этот раз, Джесс, не прикроешься. То есть на свидание, уточнила я. Наверное, честность в данный момент — лучшая политика. Нужно решить все раз и навсегда. Очевидно, Майк почувствовал мой настрой. Не обязательно на свидание. Не хочу ни с кем встречаться, четко проговаривая каждое слово, заявила я. Истинная правда. Какие мне сейчас романы? Тогда как друзья, голубые глаза Майка потухли. Интересно, он правда верит, что мы сможем быть друзьями? Я бы с удовольствием, но пятница уже распланирована. Давай на следующей неделе. Чем займешься? Спросил Ньютон не так небрежно, как ему хотелось бы. Уроками. Мы с подругой решили позаниматься. Ладно, тогда на следующей неделе. Заметно притихший Майк проводил меня к машине. Надо же! Первые месяцы в Форксе. Один к одному. Круг замкнулся. Все события казались отголосками прошлого, пустым эхом. На следующий вечер Чарли нисколько не удивился, застав нас с Джейкобом в гостиной среди стопок учебников. Наверное, они сбили, шептались у нас за спиной. «Привет, ребята!» — прокричал он, глядя в сторону кухни, откуда доносился аромат лазаньи, которую я весь вечер готовила, а Джейкоб наблюдал и периодически пробовал. «Нужно же быть примерной дочерью и компенсировать вчерашнюю пиццу!» Джейк остался на ужин. Согласился взять домой порцию для Билли и, скрипя сердце, приписал мне еще год за умение готовить. В пятницу мы занимались мотоциклами, а в субботу после работы у Ньютонов снова домашним заданием. Положившись на мое здравомыслие, Чарли уехал на рыбалку с Гарри, а когда вернулся, мы уже закончили с уроками и, чувствуя себя очень взрослыми и ответственными, смотрели «Гараж монстров» по каналу Discovery. «Пожалуй, мне пора», — зевнул Джейкоб, — «а то засиделся». «Ну ладно», — буркнула я, — «давай отвезу». Моя недовольная гримаса рассмешила Блэка и, судя по всему, обрадовала. «Итак, завтра опять ремонт», — объявила я, едва мы укрылись в кабине пикапа. «Во сколько приехать?» Джейкоб улыбнулся, словно предвкушая что-то приятное. «Давай я сначала позвоню тебе, ладно?» «Как скажешь», — недоуменно нахмурилась я. Он улыбнулся еще шире.